принес жертву богам вместо своего хозяина, с чудачествами которого все давно примирились, и громко произнес положенные слова. Я последовал его примеру. Вылип и покропили им пол, не сказав, правда, при этом ничего членораздельного. Сердце мое переполнялось любовью, когда я смотрел на них, мечтая только о том, чтобы меня уважали так же, как уважают их. Отец тем временем говорил: «Когда я заплатил за вас выкуп, я позволил вам испить напиток бессмертия из чаши моей покойной жены. Но из всех богатств мира вы выбрали презренный желтый металл, не задумываясь, что этому миру с часу на час может прийти конец. Я же давно понял, что страдаю от излишеств и от того, что вынужден отвлекаться на всякую житейскую суету, которой, откровенно говоря, я не придаю никакого значения, ибо хочу одного — жить смиренно и покойно». Вольноотпущенники поспешили поддакнуть. Они, мол, тоже стараются вести скромный и добропорядочный образ жизни, насколько это, конечно, возможно для преуспевающих деловых людей. Ведь тот, кто по глупости кичится своим богатством, платит большие налоги и вынужден подносить дары городу. Да и о своем прошлом распространяться им не очень-то приятно, ведь все-таки они были рабами. А об этом лучше помалкивать. Тогда отец сказал: «Мой сын Минуций, на удивление, упрям и не желает идти той новой дорогой, которая теперь открыта почти для всех необрезанных, и греков, и римлян. Я же очень хочу исповедовать веру Христову, как называется этот новый путь, в отличие от старых вероучений иудеев. Пожалуй, мне следовало бы принудить к новой вере и вас, и вообще всех моих домочадцев. Но я не думаю, что такое принуждение принесло бы пользу, и весьма сомневаюсь, что человек, наподобие Барбы, испытывает просветление духа от возложения чьих-то рук ему на голову. А уж о Минуции, который при одном лишь намеке на это совершенно потерял самообладание и принялся вопить, как резанный, я вообще не буду говорить. Поэтому отныне я стану заботиться о своей семье и доведу до конца все, что задумал. Вскоре я поеду с Минуцием в Рим, ибо знаю, что по случаю юбилея будет объявлена амнистия, и хочу попытаться вернуть себе звание всадника. Именно в Риме, в присутствии родственников, Минуцию предстоит облачиться в тогу мужчины. Там же он получит и нового коня, взамен того, что умудрился потерять здесь. Для меня это была очень приятная неожиданность. Я о подобном не успел и мечтать. В лучшем случае я надеялся когда-нибудь собственной отвагой и заслугами вернуть почетное звание, отнятое у отца по капризу императора. Однако для вольноотпущенников, видимо, это не было новостью, и по выражению их лиц и жестам я заключил, что они давно склоняли отца к такому шагу, поскольку от восстановления в сословии всадника они сами обрели бы дополнительное уважение и выгоды. Они лишь кивнули в ответ и заявили, что уже снеслись с вольноотпущенниками императора Клавдия, занимающими важные посты в государственной администрации. Отец владеет доходным домом на Аентине и имением в Цере, и потому соответствует имущественному цензу, установленному для сословия всадников. Отец попросил их помолчать и сказал: «Все это не столь существенно. Гораздо важнее то, что мне, наконец, удалось получить свидетельство, недвумысленно подтверждающее происхождение Минуция.